привести рану в порядок и сделал противовоспалительный укол из чистой предосторожности. По его словам, он легко отделался. «Хорошо», — поморщился Марле, — «я полагаю, опять законная самооборона». Андерс возразил. «А это что, по-твоему?» — показал он забинтованную рану. Марле был готов что-то сказать, но осекся и просто пожал плечами. «Я замечу тебе, между прочим, что тебя не слишком задело», — заметил он. «Второй удрал на всех парах с приездом полиции. Соседская прислуга видела, как он выскользнул по служебной лестнице, пока взламывали входную дверь». Гримаса Андерса была достаточно красноречивой. «Ну, конечно». Он указал на документы обоих бандитов, разложенные на столе. «Налей себе что-нибудь выпить и взгляни на это». Марле принялся скептически изучать документы. «Можно объявить розыск сбежавшего», — заявил он. «Больше не за что зацепиться». Андерс иронично покосился на него. «Ты достаточно внимательно смотрел? Объясни». Андерс взял одну из чистых карточек, похожих на визитки, и посмотрел на нее под острым углом. «Скажи мне, что ты видишь?» Он протянул ее Марле. Заинтригованный, тот проделал то же самое и тотчас же присвистнул. «Ее подкладывали, когда что-то писали шариковой ручкой», — прокомментировал он с видимым интересом. Взяв пепел из пепельницы, стоявшей на столе, он принялся проявлять едва различимую надпись на картоне. Андерс склонился, чтобы прочесть одновременно с ним. Там оказалась лишь одна строчка. «Марсель Дофор. Уход за материальной частью. Орли». Мужчины переглянулись, видимо, думая об одном и том же. «Ты думаешь, он может быть одним из перевозчиков в Штаты?» — спросил Марле спустя мгновение. Андерс надул губы. «Я ничего не знаю», — признался он. «Это слишком просто, чтобы быть правдой. Но ведь мы ничем не рискуем, если проверим. Я думаю, у тебя есть агентура в Орли?» Марле довольно потер руки. «Слишком просто, чтобы быть правдой», — повторил он, затем задумчиво добавил. «Во всяком случае, я наведу справки завтра утром. Там будет видно». Видя, что Андерс собирается что-то сказать, он жестом остановил его. «Для тебя все», — заявил он. «Ты достаточно натворил дел». И ухмыльнулся. «Для начала займись лечением здесь, в своем кресле. Потом посмотрим». Андерс хотел протестовать, но резкое движение заставило его скорчиться от боли. «Вижу, что ты согласен», — иронично заявил Марле. В этот момент входная дверь открылась, затем закрылась. Беатрис вошла в комнату и тут же замерла, заметив бинты под пижамой у Андерса. «Дорогой!» Она устремилась к нему, бросив убийственный взгляд на Марле. Тот собрал документы, бумаги и бросил лукавый взгляд на Андерса. «Я буду держать тебя в курсе», — пообещал он. Потом обратился к девушке. «Я покидаю вас, но позаботьтесь, чтобы он не выходил». Глава 9. Клод Фалле был секретным сотрудником, и задача его состояла в том, чтобы не привлекать к себе внимания. Нужно было оставить его одного на пляже, чтобы заметить. Чуть выше среднего роста, не полный, не худой, он был одет как все. На нем любая одежда автоматически становилась неброской. Уже 3 дня он наблюдал за Марселем Дофором в Орли. Но наблюдение это до сих пор не дало результата.